Если у всех людей есть душа, эквивалентная духу демонов, почему они не появились, когда были убиты? Проявился бы один, если бы десятки тысяч были убиты. Он не настолько безумный, чтобы доказать свою теорию. Он использовал свою библиотеку и знания душ, чтобы сканировать захваченных демонических зверей, чтобы найти ответ. Техника разделения душ, которую он модернизировал ранее, оказалась решением. После небольшого изменения у него теперь был способ извлекать демонических духов из любого захваченного демонического зверя. Шэн Юэ не тратил сотни тысяч монет демонического духа только на одного серебряного духа демона, он просто заставил своих людей обзавестись своим собственным. Весь рынок камней духов демонов был раскуплен за ночь, и теперь у Шэн Юэ на плато была команда, сосредоточенная исключительно на их изготовлении. Это открытие, изменившее мир, было сделано исключительно в его доверенном кругу. Стало предельно ясно, что самые суровые наказания ожидают всех, кто поделится этой техникой, даже если это будет касаться членов их семьи. Теперь, когда дух лампы бегемота пустоты превратился в камень демона, они могли свободно двигаться к территории серебряно-крылого семейства. Шэн Юэ подумал об этом, но решил не воспроизводить маленькую пьесу, которую он разыграл на плато небесной судьбы. Семьи тюрьмы царства бездны провели слишком долго в изоляции и войне друг с другом, чтобы следовать за Шэн Юэ, иностранцем, только потому, что он предлагал еду и методы культивации. Помимо случаев союза против серебряннокрылых, 13 великих семей постоянно боролись за ресурсы и время от времени конфликтовали друг с другом. Осталось только полностью их подавить и подчинить силой. Шэн Юэ действительно был на пути к тому, чтобы стать диктатором тоталитарного режима. Без каких-либо пост или высокомерных речей, он приказал своим солдатам поймать всю верхушку клана серебряннокрылых и притащить их в тронный зал. Он не забыл лично навестить некоего раба, покрытого ранениями, прикованного к столбу. «Привет, ты выглядишь так, как будто тебе нужна помощь», сказал Шэн Юэ молодому парню, Дуань Цзяню. Он просто посмотрел на Шэн Юэ в ответ, ничего не говоря. Пытки с рождения, вероятно, лишили его чувства юмора. «Что вам нужно, чтобы присягнуть мне?» – спросил Шэн Юэ. «Голова того старого ублюдка Секонг Йи», – немедленно ответил Дуань Цзянь. «Вы уверены, вы получите символ лояльности, но я обещаю сделать вас экспертом ранга легенды. Да, если ты дашь мне Секонг Йи, тогда моя жизнь принадлежит тебе. Если ты хочешь, чтобы я жил, то я буду жить. Если ты хочешь, чтобы я умер, тогда я умру». Пришел решительный ответ. Улыбнувшись и приказав своим охранникам снять с цепи Дуань Цзяня, он направился вместе с ними в тронный зал. Их ждало около 200 разоруженных королевских гвардейцев, запертых в углу комнаты, и около 50 знатных особ, преклонивших колени, а за ними один из его людей. За Секонгом и же стояло трое его людей. У Дуань Цзянь была улыбка на лице и надежда в глазах. Единственное, ради чего он жил, было прямо перед ним. Он и Шэн Юэ подошли к трону, и Шэн Юэ сел под возмущенные крики захваченных членов семьи серебряннокрылых. «У вас есть жалобы на то, что я сижу здесь?» – провокационно спросил Шэн Юэ. Даже если он пообещал себе не разыгрывать еще одну двухбитную пьесу, было сложно не следовать подсказкам. «Ты смеешь? Человеческий мусор – это место только для славных серебряннокрылых!» – вскричал один из дворян, после чего получил побой после кивка Шэн Юэ своему воину. «Не понимаю, почему такой красивый стул должен быть для рабов? Намного более уместно, чтобы господин сидел здесь, не так ли?» — ответил он, мысленно пиная себя за то, что звучал как стереотипный злодей. «Серебряно-крылая семья — не ничтожество и рабы. Мы правители неба. Прежде всего, мы — истинные правители этого царства. Все расы живут, чтобы быть нашими рабами!» — закричал Секонг Йи, пытаясь отбросить охрану, когда ему, наконец, надоело стоять на коленях и быть оскорбленным. К сожалению, они были заклинателями демонов и были готовы к встрече с ним, и после непродолжительного избиения он лежал на полу с обутой ногой на лице. Не могло быть большего оскорбления для правителя, чем валяться на полу, будучи прижатым к нему лицом ногой в грязном ботинке. «Кажется, ты не выглядишь как король, когда ты лежишь на полу прижатый сапогом одного из моих подчиненных, падая ниц перед 10-летним человеческим ребенком. Я не вижу твоего превосходства, раб», — сказал насмешливо Шэн Юэ, что слишком легко произносил слова, которые деспот сказал бы, сидя на троне, принижая прежнего правителя. Однажды я прочитал поговорку: «Живущие от меча умирают от меча». Твой народ относился к другим как к рабам, потому что ты имел превосходящую силу и считал это своей привилегией. Теперь, когда я пришел и доказал, что я сильнее, чем вы, по вашей логике, теперь вы должны стать моими рабами. Но ты слабый, ты даже не бронзового ранга», — закричала 14-летняя девушка, юная Секонг Хун Юэ. «Почему все должны указывать на это? Я жду совершенной техники, которая позволит мне заключать контракт с духами демонов всех атрибутов. Серьезно, просто заткнись». Шэн Юэ много раз спорил со своими последователями, и это стало для него болезненным местом. Успокоившись от своей тирады и проигнорировав странные взгляды, которые он получил, Шэн Юэ продолжил свои планы относительно ангелоподобных существ. «По соглашению, которое у меня есть с Дуань Цзянем, невиновным, который знал только о пытках в твоих руках, Секонг И, он будет делать с тобой все, что ему заблагорассудится. Секонг Хун Юэ, у тебя есть выбор: быть моей горничной и служить мне, или быть искалеченной и отданной солдатом в качестве последователя лагеря. Но знай, что ты будешь отмечена надписью, чтобы сообщить, есть ли у тебя мысли о предательстве. Остальных из вас также будет выбор: служите мне, или станете рабами, которые будут работать в шахте». Шэн Юэ не относился к расе серебряноклых, которая свысока смотрела на всех остальных снисходительно. Это привело бы лишь к предательству в будущем. То, что последовало за этим, действительно закалило сердце Шэн Юэ в отношении будущих завоеваний. При населении почти в 10 тысяч, 80% знати и 60% простолюдинов искалечили, культивация была разрушена без шанса на восстановление, после чего они были отправлены в шахты или в места, предназначенные для женщин. Он не был уверен, кому будет тяжелее. Увидев, что они не могут обмануть знак верности, после того как первые 10, получившие его, впоследствии были искалечены, когда камень печати стал красным, они решили швырять оскорбления и угрозы, поскольку более половины их расы были искалечены и порабощены. Бывшим рабам был предоставлен такой же выбор. Большинство решило присоединиться к нему, и лишь немногие не приняли ничего, кроме свободы. Им сказали, что все царство скоро будет под контролем Шэн Юэ, и они должны были сделать свой выбор с умом, но это было бесполезно. Увидев судьбу других женщин, Секонг Хун Юэ решила занять положение горничной. Удивительно, но печать на камне не стала красной, как он ожидал. Оказалось, что обнаружение недостатков ее расы, а затем унижение ее клеймом как животных, действительно открыло ей глаза. Шэн Юэ был в восторге, так как зеленоглазая красавица станет отличным дополнением к его растущей команде горничных и защитников. 2 месяца спустя, и семьи серебряннокрылых больше не было, на их место пришел клан Серафимов, вассал семьи Немезиды. Все методы, оборудование и предметы первой необходимости были предоставлены им в обмен на их личное имущество. Как и плато небесной судьбы, все, что у них было, принадлежало Шэн Юэ. В течение следующих 3 лет Шэн Юэ периодически возвращался в город славы, чтобы поддержать приличие и навестить Ецзыюнь. Она была действительно маленькой милашкой, и с живой матерью ее личность полностью отличалась от одинокого, отстраненного персонажа, которым она была в романе. Остальное время он потратил на завоевание, грабежи и порабощение. К счастью, они еще не встретили таинственного старика. Он, должно быть, довольствовался тем, что сидел сложа руки и наблюдал, как тюрьма царства бездны систематически демонтировалась и превращалась в одно королевство под руководством Шэн Юэ. Возможно, это было также связано с тем, что он не пошел к памятнику Конг Мина. Он не хотел давать старику повод появиться. Пока он хранил молчание, это царство теперь можно было назвать Немезидой царства бездны. Дуань Цзянь, глава 12, 18+. До начала нового года обучения в Академии Святой Орхидеи оставалось 2 месяца, и Шэн Юэ был вне себя от нетерпения. Ему не нужно было посещать Академию, потому что Академия ничего для него не могла сделать, но ему нужно было поддерживать приличие. Шэн Сю снова была избрана учителем, хотя ее мотивы, вероятно, изменились. Каждый раз, когда они встречались, она бросала на него взгляд полной мольбы, а затем грустную улыбку, давая ему понять, что ей угрожают. Однажды он попросил ее присоединиться к его новой семье, но она сказала ему, что священная семья убьет их, если она это сделает. После быстрых объятий она избегала его. Пространственный массив 10 тысячелетий был изменен, чтобы деактивировать барьер только при наличии краеугольного камня, созданного Шэнь Юэ. Он сделал два из них, один для Дуань Цзяня, которого он сделал своим командиром в царстве бездны, а другой для себя. Это эффективно блокировало любые попытки проникнуть в массив или уничтожить его с любой стороны без ключевого камня. Покорение бездны было завершено 6 месяцев назад, и осталось лишь несколько повстанцев, бегающих по пустыне с демоническими тварями. Не было никаких известных сообщений о том, что кто-то умирал от голода с момента его полного захвата королевства. Что ж, может быть, у кого-то из повстанцев, но это не его проблема. Шэнь Юэ даже не потрудился выследить их, так как охранники самого низкого ранга, защищавшие его города, имели золотой ранг, намного выше, чем все, что повстанцы могли собрать с их несуществующими ресурсами. Самым трудоемким делом было преобразование семей в его вассалов и переподготовка их солдат. Работа с плато Небесной Судьбы заняла месяц с населением в несколько тысяч человек. В Немезиде царства бездны было почти 200 тысяч жителей, и через 3 года Шэнь Юэ наконец-то был доволен достигнутым прогрессом. Все воины заклейменные, все топ-красавицы набираются в горничную охрану, все руководства, сокровища, снаряжение и богатство защищены. Рабы искалечены и добывают камни души дракона и кристаллы крови. Проект пополнения населения, награда его солдатам шел гладко. Были созданы фермы, поэтому каждое село или город были самодостаточными. Поскольку все были подавлены и больше не боролись за ресурсы, было легко создать необходимую инфраструктуру. Следующим шагом была подготовка полей к обработке и приготовление пищи для местных жителей. Шэнь Юэ поставлял еду, произведенную на фермах его семьи, и его новые граждане были хорошо накормлены. По сути, он основал средневековое королевство, где Шэнь Юэ владел всей землей. Валютой, которой он платил своим подданным, была еда, которая до недавнего времени была редким ресурсом. Люди, не отмеченные его надписью о лояльности, считались крепостными и практически не имели привилегий. Система работала хорошо, и с органами надзора в каждом населенном пункте серьезных инцидентов не происходило. Набор сверкающей летающей ноши и духовный камень метели были без труда получены в торговом городе и хранились в его кольце. Старик Ню был счастлив передать свое семейное сокровище человеку, спасающему их от голода. Семья божественного пламени, не очень, имея так много руководств из царства, ориентированного преимущественно на бойцов, Шэнь Юэ составил себе книгу по закалыванию тела. Практикуя его в течение месяца, он уже достиг 2 звезд серебряного ранга как боец. Но Шэнь Юэ не спешил тренировать свое физическое тело, так как единственное упражнение, которое ему нравилось выполнять, это сумэй. Техника Нили может одновременно питать его душу и физическое тело, так что через пару месяцев это уже не будет иметь значения. Но ничто из этого не могло сравниться с ситуацией, в которой он сейчас оказался. Е Цзюнь пришла в голову идея заявить права на самого востребованного жениха города славы, и она добавила в его напиток порошок зачаровывающей страсти, зелье афродизиак. Однако с этим было 2 проблемы. Во-первых, она использовала дозу в 3 раза больше необходимой, а во-вторых, Сумэй увидела это и поменяла чашки местами. Теперь он смотрел на краснеющую и задыхающуюся, сексуально возбужденную 13-летнюю девушку, чьи активы принадлежали полностью зрелой женщине. 3 умения внешности, выбранные женщиной с земли, превратили Е Цзюнь в красавицу, разрушающую мир. Сумэй, смеющийся на заднем плане, тоже не улучшала ситуацию. Он заметил, что Сумэй превратилась в своего рода доминантку. Шэнь Юэ поспешил положить этому конец, но женщины, которых она привела к его постели, приняли на себя всю тяжесть этого. Горничные были специально обучены Сумэй, и все начали обращаться к ней как к хозяйке. Это, наряду с ее выходками в спальне, подтвердило его подозрение в том, что она большая с садисткой горничной и похотливой принцессой. Шэнь Юэ не заботился о возрасте или последствиях, поскольку он поддался отчаянной потребности Е Цзюнь в сексуальном удовлетворении. Намного позже Шэнь Юэ приказал своим служанкам сопровождать очень уставшую, но счастливую Е Цзюнь домой. Когда действие зелья прекратилось, Е Цзюнь уже имела больше сексуального опыта, чем большинство пар среднего возраста. Сумэй изо всех сил старалась обучить другую горничную, и Шэнь Юэ был очень счастлив пожинать плоды. Будучи настолько нежными, насколько это было возможно, все еще было невозможно не ранить Е Цзюнь, когда она полная энтузиазма и желания сразу же пронзила себя буквой «Д» без предварительных ласк. К счастью, в этом мире были эликсиры, которые могли мгновенно исцелить поверхностные повреждения, так как порошок зачаровывающей страсти стирался через 4 часа. После того, как Ецзынь рухнула в кучу телесных жидкостей, она была очень смущена и унижена, признавшись, что обеспокоена тем, что Шэнь Юэ пренебрегает ею, когда они начали учиться в академии. Похоже, что отношения Сяонинэра и Ецзынь были такими же, как и канонические, после того, как Сяонинэр снова была помолвлена с Шэнь Фэем. Даже учитывая положительное влияние матери, у нее все еще были проблемы с последствиями потери лучшей подруги. Шэнь Юэ воспользовался этим и заявил, что теперь она его женщина. С воспоминаниями о том, что она делала в спальне, Ецзынь могла только улыбнуться и кивнуть. Ее план удался даже с небольшими изменениями. Умоляя его держать их выходки в спальне в секрете, их отношения усиливались, когда она приходила при каждой возможности или с походами на рынок. Во время одной из таких поездок, за 2 недели до начала школы, они встретили Сяонинэр. Шэнь Юэ заметил, как она вздрогнула от нежеланных объятий Ецзынь, и вспомнила ее арктическую болезнь. «Сяонинэр, я заметил, что тебе больно, ты в порядке?» Шэнь Юэ спросил, разрабатывается коварный план. «В порядке, просто тело болит от тренировок». Она ответила, краснея. Прежде чем она успела что-то сказать, Шэнь Юэ схватил ее за тонкое запястье, делая вид, что проверяет пульс. Через минуту, удерживая ее за запястье и чувствуя тепло, исходящее от ее великолепного лица, он решил сообщить ей плохие новости. «Вы тренировались ночью?» Получив небольшой кивок, он затем перечислил симптомы, которые его библиотека только что собрала для него, включая последствия. Встревоженная и напуганная, она начала плакать, а Ецзынь обнимала ее и пытается утешить. Осмотревшись и увидев, что начали распространяться слухи, он заверил всех, что все в порядке и проводил девушек обратно в свой особняк. Когда она благополучно уселась в его гостиной, это было как будто прорвало дамбу, и Сяонинэр начала рассказывать о своих бедах. Шэнь Юэ был удивлен, когда его имя появилось, когда она сравнивала его с Шэн Фэем, а Ецзынь с собой. Похоже, она завидовала Ецзынь, ее идеальной жизни и будущему мужу. Это будет слишком просто. Нинэр, не нужно плакать, есть несколько способов вылечить арктическую болезнь. Я знаю 2 способа вылечить тебя. Техника Дайнь, используемая в сочетании с приемом лекарства, сделанного из комбинации золотой полосатой травы с императорской небесной травой. Но, к сожалению, я не знаю этой техники, может быть, кто-то из ваших старейших знает. Шэнь Юэ остановился, чтобы дать ей проглотить наживку. Со слезами на глазах она посмотрела на него с надеждой. Какой второй способ? Это есть техника, которая может использоваться только между мужчиной и его женой, обмен инь-янь. Во время ритуала принимается зелье, которое нагревает кровь, помогая изгнать холодный воздух из вашего тела. После этого проводится простая процедура иглоукалывания, чтобы снять давление на меридианы. Теперь ты понимаешь, почему я не упомянул об этом. Для тебя было бы лучше сначала обратиться за помощью к старшим, сказал Шэнь Юэ, немного смущенный обманом этой юной красавицы. Услышав это, Сянин покраснела и, как ни странно, Ецзынь выглядела взволнованной. Шэнь Юэ не смог справиться с атмосферой и дал ей шанс избежать его извращенных планов, отправив ее с Ецзынь, чтобы подумать о вариантах. 4 дня спустя она вернулась. Ецзынь вернулась с застенчивой Сяонинэр. Старейшины моей семьи никогда не слышали о технике Дайнь. Цзынь сказала, что хочет, чтобы я выбрала 2-й вариант и стала твоей женой вместе с ней. Но я помолвлена с Шэн Фэем, священная семья никогда не отпустит меня. Она мило озвучила свой выбор, все время яростно краснея. Если Ецзынь согласится, то я хотел бы иметь еще 1 красивую жену. Священная семья, мусор, вам не нужно их бояться. Я уже несколько раз конфликтовал с ними, и моя семья в конце концов победила, сказал Шэнь Юэ, успокаивая ее. Отправив суммы за припасами, Шэнь Юэ сделал модифицированную версию порошка чарующей страсти, уменьшив физическую потребность в сексе и вместо этого усилив чувство удовольствия. С его специальным ритуальным зельем они были готовы к церемонии. Следующий ритуал был тем, на что, как он представлял, был бы похож его первый раз с Ецзынь, если бы она не пострадала от передозировки афродизиака. Это была чувственная дефлорация с последующей простой процедурой иглоукалывания. Когда появились Сумеи со своими потребностями и тенденциями, все закончилось групповыми усилиями, и это превратилось в тренировку. Шэн Юэ был счастлив получить двух любящих жен, даже если они слишком восхищались его служанкой. Ему придется следить за этим и следить за тем, чтобы Сумэй не превратила их в покорных женщин. Он хотел, чтобы рядом с ним были верные женщины, которые могли бы вести за собой, а не служанки. Цянин и Ецзюнь. Глава 13. Сегодня был день, которого он ждал более 13 лет. День, когда Нили обретет воспоминания о себе будущем. Почему он ждал? Это было для того, чтобы разграбить его разум ради миллионов прочитанных книг и самой обманчивой книги из когда-либо созданных, книги демонических духов времени и пространства. Шэнь Юэ также привел в действие другие планы. 200 его солдат легендарного ранга были отправлены разграбить темные руины, руины высокого уровня, в которых находится горшок демонов кошмара. Честно говоря, он должен был достать его задолго до этого, но он отвлекся на завоевание Немезиды царства бездны. Он также столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, а именно необходимостью спасти душу Ецзюнь, так как бронзовая птицеподобная кукла из романа не подходила для размещения души его первой жены. Взяв за основу чертеж куклы души, который он украл у семьи небесных меток, он создал похожую на живую хищную птицу. Используя высококачественные материалы, личный кузнец Шэнь Юэ целыми днями трудился над созданием шедевра. С гладким, чисто черным телом, бледно-лиловыми глазами, выдвигающимися острыми как бритва когтями и клювом, который мог пробить броню из черного золота, она была столь же прекрасна, сколь и опасна. К сожалению, у него не было достаточно техник души, чтобы позволить ее душе расти. Для этого ему нужно было увидеть, какие знания есть у Нили. Если бы Ецзюнь смогла сформировать душу судьбы после поглощения небесной энергии, ее тело могло бы восстановиться. Но это было на будущее, а пока ему просто нужно было спасти ее душу. Попросив ее прийти в его особняк за 2 часа до академии, он затем начал издеваться над ее телом, используя букву «Д» в полную силу. Удовлетворившись тем, что она будет весело ходить в течение дня или двух, Шэнь Юэ нокаутировала ее выпивкой, приготовленной после их занятий любовью. Сумэй прибыла с марионеткой души, ему нужно было ее высшее совершенствование, чтобы связать марионетку с душой Ецзюнь. После этого ему оставалось только активировать начертание, и оно насильно бы засосало ее заклейменную душу в марионетку. Он также сделал марионетку бездействующей после завершения привязки, так как ему не нужно было, чтобы Ецзюнь в панике летала после потери своего тела. Сумэй получила строгий выговор за попытку обучить его будущих жен. Шэнь Юэ объяснил, что, хотя она могла повеселиться, они должны были стать будущими лидерами его империи, и он не хотел, чтобы они были покорными рабами. Сумэй обильно извинилась и объяснила, что у нее и в мыслях не было такого, ей просто нравилось играть. Он торжественно поклялся себе никогда не знакомить их с плетками в будущем. Сделав все возможное, чтобы спасти Ецзюнь и устроить похитителю тела сюрприз, они отправились в академию на свой, долгожданный, первый день занятий. Заняв место в задней части класса, где он мог бы привлечь наименьшее внимание, Шэнь Юэ помахал своей маленькой тете. Вскоре ему придется что-то с ней сделать, может, просто похитить и спрятать, когда священная семья рухнет. Вскоре после начала урока Шэнь Юэ почувствовал, как холодная дрожь пробежала по его спине. Ецзюнь сонно закрыла глаза, положив голову на стол. Не теряя ни минуты, Шэнь Юэ вытащил марионетку души под столом и активировала начертание. После короткой вспышки света первоначальная Ецзюнь теперь находилась в механической мертвой птице. Когда все в классе обернулись, чтобы увидеть, откуда исходит свет, Шэнь Юэ сделал встревоженный вид и нежно потряс Ецзюнь за плечо. «Цзюнь, ты в порядке? Что это был за свет? Где я?» Проснувшись полностью, женщина подняла глаза и увидела красивого молодого подростка с длинными и сине-черными волосами, собранными в высокий хвост. Он нежно тряс ее с озабоченным взглядом на своем идеальном лице. Она огляделась и заметила, что весь класс наблюдает за ней. «Боже, Бог на самом деле это сделал. Я в мире сказания о демонах и богах. Всегда ли Шэнь Юэ был таким привлекательным? Он мог почти сойти за девушку. Ой, черт, почему у меня болят интимные органы. О, этот ублюдочный бог, он так и не ушел, ущерб, который он нанес, когда я спала с ним. Будь он проклят, моя задница протекает. Хорошо, хорошо, сосредоточься, ты можешь это сделать. В течение секунды пришедшая новая душа упорядочила ее мысли, пытаясь игнорировать неприятное ощущение, исходящее от ее нижней части тела, и ответила на вопросы, заданные ей Шэнь Юэ. «В порядке, должно быть, я заснула», — ответила новая Ецзыюнь. «Вы уверены, произошла вспышка света, может быть, нам стоит попросить врача осмотреть вас, для достоверности?» — спросила обеспокоенная Шэнь Сю, а волновалась она от того, что ранение дочери лорда города в ее классе было бы политическим самоубийством. «В порядке, учитель Шэнь Сю, честно, пожалуйста, продолжайте лекцию», — ответила она, пытаясь отвлечь от себя внимание окружающих. Как только все снова повернулись лицом к доске, перед ней появился синий экран, который могла видеть только она. «Поздравляем! Вы согласились перевоплотиться в мир сказания о демонах и богах, созданный Аластером, вашим новым богом. В соответствии со сделкой, на которую вы согласились при отказе от своей предыдущей веры или преданности, вам были предоставлены следующие льготы. Ецзыюнь, одна из учениц в классе ученика бойца Нили. Она является членом самой могущественной семьи в городе Славы, семьи Снежного Ветра. Ее дедушка, легендарный заклинатель демонов, Емо, а ее отец Ецзун, нынешний лорд города. Королевский ящик, система, прикованный к душе кулон, содержащий царство, доступное только владельцу. Другим людям не разрешен вход, если они уже не мертвы, или не иметь духовную связь с владельцем. Время в мире кулона течет со скоростью 100 часов 1 минута по сравнению с внешним миром. Ландшафт этого царства имеет окружность примерно 33 тысячи квадратных метров. Каждое повышение уровня этого царства будет увеличивать размер доступного пространства. Чтобы получить, молитесь Богу. Межпространственное кольцо, 500 км, связанное с душой кольцо, способная изменять форму и маскироваться. Чтобы получить, молитесь Богу. Бишоуджа, молодая женщина, красота и сексуальная привлекательность, которая выходит за рамки гендерной или сексуальной ориентации. Сиськи, твоя грудь была сформирована Богом. Они полные, круглые и задорные, мужчины не смогут смотреть вам в глаза. Задница, ваша задняя часть выглядит красивой, подтянутой, упругой, пухлая и все же компактной в эстетически привлекательном виде. Это замечательно. Вам не разрешается убивать оппозицию, раскрывать информацию о будущих событиях или информацию о вашей миссии, чтобы развлечь вашего нового бога. Все попытки будут физически невозможны из-за ограничений, наложенных на вас, когда вы согласились служить своему богу, Аластеру. Продолжайте развлекать его, чтобы получить лучшую награду в финале. Да, здесь есть все мои льготы. Я должна сказать, что это тело великолепно. Неспособность убить этого незрелого маленького члена усложнит задачу, но пока я с Нили, со мной все будет в порядке. Сначала я должна дистанцироваться от Шэнь Юэ. Как жаль, он слишком милый, но его семья будет полностью уничтожена. Подумала Ецзыюнь про себя. Теперь, когда она была в этом идеальном теле, ей пришлось привыкнуть называть себя так. Даже не осознавая своих мыслей об убийстве другого человека, женщина с земли начала планировать свое будущее. Шэнь Юэ практически мог видеть, как шестеренки вращаются в голове Ецзыюнь, когда она смотрела на него неблагодарным взглядом. Она собиралась отдалиться от него, чтобы освободить место для Нили. Хотя он знал, что это событие приближается, его сильно поразило такое выражение лица его Ецзыюнь. Он рассмеялся, мысленно, когда увидел, как она вздрогнула и попыталась повернуть свою идеальную задницу в удобное положение. Цзыюнь разозлилась на повреждение, которое он нанес ее ягодицам. Теперь все, что ему нужно было сделать, это залечь на дно и ждать. Он воспользуется сближением Нили и Ецзыюнь, чтобы вызвать в них подозрение к человеку в маске, оправдывая тем самым изменения в мире. Хотя он кардинально изменился, это можно объяснить тем, что его способности не использовались в альтернативной временной шкале. Это было слабым, но работоспособным оправданием, особенно если вокруг бегал неизвестный парень в маске, привлекающий внимание. «В течение следующих 2 лет вы все будете моими студентами». Хотя директор упомянул, что студенты Академии Святой Орхидеи равны, я должна сообщить вам ужасную правду. В этом мире равенства не существует. Шэнь Сю рассказала классу суровую и холодную правду. Остальная часть ее речи была почти такой же, как и в каноне, за исключением одной поправки. Единственный способ подняться над своим положением – это заручиться поддержкой высшей фракции или чудесное событие. Для вас невозможно стать членом аристократической семьи, поэтому не мечтайте подняться и стать драконом. У благородных семей уровень мастерства гораздо выше, чем у вас, и это никогда не изменится. Она закончила свою речь, к неудовольствию Нили. Он высмеивал ее, как и в романе, используя в качестве предлога другие населенные пункты и приход Емок власти. Для Шэн Юэ он казался маленьким высокомерным дерьмом. Несмотря на то, что он не хотел привлекать внимание, ему все же пришлось заступиться за свою маленькую тетушку. В тот момент, когда она собиралась дать нерешительный ответ, он встал. «Меня также есть вопрос, Нили, имеет ли город славы торговые отношения с другими человеческими поселениями?» – спросила Шэн Юэ, взглянув на маленького имбиря. «Нет». Прежде чем Нили смог заговорить дальше, Шэн Юэ снова заговорил холодным, жестким голосом. «Вопросительный знак. Значит, за пределами этого колодца находятся другие населенные пункты, о которых ваша семья знает, но не соизволила торговать или информировать лорда города. Считает ли ваша семья себя выше изолированных сообществ, которым вам не нужно предлагать помощь или торговлю?» Шэн Юэ попытался высыпать как можно больше презрения к этому высокомерному дерьму. П.С. Походу автор неправильно понял поговорку о лягушке на дне колодца, ибо я не помню, чтобы Нили утверждал, что за пределами Светозара есть другие человеческие поселения. Да он перечислил названия областей за пределами Светозара, но их он вполне мог вычитать в библиотеке Академии. Все равно никто не смог бы доказать обратного, так как кроме Нили никто не знает языков мертвых империй. Внезапно все посмотрели на Нили, они не слышали об этих местах, а его семья слышала, почему они не торговали с ними. Шэнь Сю гордо улыбалась своему милому маленькому племяннику. Прежде чем Нили смог вытащить ответ из своей задницы, его засыпали еще одним вопросом. «Вы упомянули ему, утверждая, что простолюдины могут подняться выше своего положения, как и он, но знаете ли вы о его царстве души? Ецзиюнь сказала мне, что у него такое же царство души, как и у нее, редкое голубое царство, которое есть только у гениев. Я поддерживаю мнение моей тети. Без помощи или чуда, с врожденным талантом низкого уровня, люди будут просто тратить время, пытаясь совершенствоваться». После того, как Шэнь Юэ властно произнес свою речь, он сел, кивнув тете и слегка улыбнувшись. Нили был ошеломлен, как и весь класс. Все они слышали, что Шэнь Юэ вербовал людей из семей простолюдинов, он даже построил там свой особняк. То, что он сказал, было разумным. Единственный человек, который поднялся до дворянина из простого человека, обладал талантом гения, им нужен был покровитель. Вместо того, чтобы смотреть на Нили с благодарным выражением лица, как в романе, они теперь пристально смотрели на Шэнь Юэ с блеском в глазах. Нили был ошеломлен. Он пытался поднять настроение простолюдинов, но теперь они искали покровителей, чтобы поддержать их в их самосовершенствовании. Это было то, что он собирался им предложить после занятий. «Нили, какая твоя семья небесных меток хорошая, скрывая знания о других человеческих поселениях, когда мы все на одной стороне в борьбе за выживание против демонических зверей. Лорд города услышит об этом. Встань лицом к стене в конце класса, я не хочу видеть твое лицо, ты предатель». Шэнь Сю действительно добила его, Шэнь Юэ хотелось крикнуть «фаталити». Вместо того, чтобы к нему присоединились другие простолюдины, просто смотрели на него в конце класса, а Нили остался в гордом одиночестве отбывать свое наказание. Ецзиюнь раздраженно стиснула зубы и нахмурилась, глядя на Шэнь Юэ, она планировала встать с Нили и присоединиться к его группе пораньше. Теперь она должно быть будет выглядеть дурой, встав рядом с ним. «Был ли Шэнь Юэ другим попаденцем?» «Цзиюнь, что ты делаешь?» — крикнул Шэнь Юэ, вставая. И снова весь класс был сосредоточен на ней. «Думаю, что то, что сказал Нили, было правильным. Простолюдины могут подняться своими собственными силами и осуществить свои мечты, подавить их, значит замедлить их рост». Она действительно была хорошим оратором, что смягчало некоторые негативные мысли, направленные на Нили. «Не думаю, что вы хорошо об этом подумали. Большинство семей уже обанкротились, чтобы просто отправить своих детей в школу, где они собираются взять монеты демонического духа для покупки ресурсов, необходимых при культивации. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» — сказал Шэн Юэ, обеспокоенно глядя на нее. Его актерское мастерство получило повышение. Она действительно не знала, что на это сказать, ей просто нужна была причина поговорить с Нили пораньше. Теперь, когда она пошла по этому пути, ей оставалось только продолжать. «Мы, как дворяне, не знаем, через какие страдания должны пройти менее удачливые семьи, как можно просто игнорировать их будущее. Просто потому, что ваша священная семья богата, вы думаете, что можете относиться к простолюдинам как к мусору». Из-за того, что спорить было не о чем, она могла только попытаться дискредитировать Шэн Юэ, все шло не так, как она планировала. «Ты начинаешь меня беспокоить, Е Цзюнь, давай отведем тебя к врачу», ответил Шэн Юэ спокойным, но обеспокоенным голосом. Он пытался сыграть идеального, озабоченного жениха, но внутренне смеялся над ее глупостью. Он не хотел ничего, кроме как дать пощечину сумасшедшей сучке. «Не знаю, почему мой отец согласился на предложение о помолвке от твоей семьи, ты мне не нравишься. Никогда больше не называй меня по имени, мы не так близки». Воспользовавшись этим неудачным предлогом, она разорвала отношения между собой и Шэн Юэ, открыв дорогу Нили. Нили был окрылен от счастья. Е Цзюнь только что отвергла Шэн Юэ. Теперь у них не было шансов пожениться. Она сделала свой ход сейчас, и вместе они спасут город славы. «Цзюнь, давай оставим этот класс. Это учительница, мусор, которая нападает на простолюдинов, и избалованный племянник, который помогает ей. Нам больше не нужно оставаться в одном месте с ними», сказал Нили, подходя к Е Цзюнь и протягивая ей руку. Они, взявшись за руки, вышли за дверь. Оба они неверно истолковали ошеломленные взгляды, которыми их одарили, как взгляды полные шока от того, что они осмелились перечить учителю и тем более оскорблять ее. Они не понимали, что только что оклеветали самого популярного гения в городе. И что было с ассоциацией Шэн Юэ со священной семьей? Все знали историю сбежавшего принца. Если бы Нили и Е Цзюнь не были застигнуты врасплох, они бы заметили, насколько невероятной была ситуация. Обездоленный аристократ с ужасными перспективами на будущее и принцесса города, внезапно взявшись за руки и вышедшая впереди своего богатого и любимого публикой жениха, внезапная вспышка света и два полных изменения личности, немыслимо. К сожалению, они оба получили то, что хотели, что закрыло им глаза на реальность. Нили, трехстолетний педофил, был ослеплен своим поклонением Е Цзюнь. А новая Е Цзюнь хотела схватить человека с превосходными навыками и сюжетной броней. Урок закончился мирно, без перерывов. Шэн Юэ подождал, пока все выйдут из комнаты. Шэн Сю хотела что-то сказать, но покачала головой, давая понять, что они поговорят позже. Осталась только озадаченная и слегка обеспокоенная Сянин. «Что случилось, Шэн Юэ? Почему сестра Е Цзюнь вела себя так? Я хотела кое-что сказать, но ты сказал, чтобы наши отношения держались в секрете. Ты хорошо справилась, Нинер». Я с трудом сдерживал ярость, которую чувствовал сам. «Это не наша Цзюнь». Я почувствовал внезапный озноб, и это заставило меня взглянуть на Цзюнь. То, что я увидел, было ужасно. Кто бы это ни был, он только что овладел телом Е Цзюнь, изгнал ее душу, и она рассеялась. «К счастью, я экспериментировал с куклами души», — соврал Шэн Юэ.